Дом, где остановилось время. Ближняя дача Сталина. Старомажайское шоссе, дом 1, строение 5. Любовь ранит даже богов. Петроний. Зеленые близнецы. Частная жизнь кремлевских небожителей всегда была скрыта от простых смертных плотной пеленой таинственности. Но, как известно, чем больше тайн, тем сильнее желание их узнать. Ближняя дача Сталина в Кунцеве или объект 001 и сегодня один из самых закрытых и недоступных московских особняков, вызывающий неподдельный интерес и поистине мистический трепет. По словам немногочисленных посетителей, строгая и спартанская атмосфера резиденции вождя неизменно оказывала на них мрачное и гнетущее впечатление. В ее атмосфере до сих пор чувствуется дыхание человека, ставшего для большинства злым гением целой эпохи. По словам дочери Сталина Светланы Аллилуевой, атмосфера мрачной и пустой ближней дачи была чем-то похожа на жизнь ее отца в последние 20 лет. После переезда Красного правительства в Москву советская знать быстро облюбовала для загородного отдыха опустошенные революцией подмосковные аристократические гнезда. Сталину достался дом владельца нефтепромыслов Зубалова. Это была первая персональная госдача вождя, названная по фамилии бывшего хозяина Зубалова. Кроме Сталина, там проживали родственники его первой жены Екатерины Сванидзе, родители второй жены Надежды Аллилуевой. 8 ноября 1932 года 30-летняя Надежда покончила с собой в кремлевской квартире. Сталин воспринял это как предательство и после этого в Зубалове почти не бывал. Слишком многое здесь напоминало о супруге. Согласно семейному преданию, 24-летний Иосиф в 1903 году спас двухлетнюю Надежду, когда она упала в море с набережной в Баку. Снова они встретились лишь в марте 1917 года, когда Сталин возвратился из сибирской ссылки и остановился у ее отца, профессионального революционера Аллилуева. Ходили слухи, что когда Сталин попал в дом Аллилуевых, он долго прикидывал, кого выбрать. Надежду, которая была еще слишком молода, или ее старшую сестру Анну Сергеевну. Победила молодость. Надежда бежала со своим избранником, который был более чем на 20 лет старше ее. Был страшный скандал, и в конце концов в 1919 году они поженились. В 1921 году у них родился первый ребенок Василий, в 1926 году — дочь Светлана. Многие современники свидетельствуют, что до последних дней своей жизни Надежда Аллилуева горячо и ревниво любила своего немолодого избранника. И неудивительно, ведь в ней кипела цыганская кровь. Возможно, поэтому некоторые историки считают, что именно ревность послужила причиной того, что она застрелилась. По мнению других, она не выдержала преследований Сталином старых партийцев, в том числе ее друзей. Возражала против его методов модернизации страны, оплаченных жизнями тысяч людей. Понятно, что это противостояние закончилось трагически. Естественно, всех интересовала причина этой столь ранней смерти. Всего за полчаса до смерти Надежду видели живой и здоровой, окруженной многочисленным обществом советских сановников и их жен на концерте в Кремле. Иностранные журналисты в Москве, не получив официальной информации, вынуждены были довольствоваться ходившими по городу тревожными слухами. Говорили, например, что Аллилуева погибла в автомобильной катастрофе, что она умерла от аппендицита и так далее. Молва словно подсказывала Сталину целый ряд приемлемых версий, однако он не воспользовался ни одной из них. Некоторое время спустя им была выдвинута следующая версия. Его жена болела, начала выздоравливать, однако, вопреки советам врачей, слишком рано встала с постели, что вызвало осложнение и смерть. Что же в действительности вызвало внезапную смерть молодой женщины? Среди сотрудников ОГПУ ходили две версии. Одна, одобренная начальством, гласила, что Надежда Аллилуева застрелилась. Другая, передаваемая шепотом, утверждала, что ее застрелил сам Сталин. Чья рука нажала на спуск, так и осталась тайной. Однако, если подытожить все, что известно об этом супружестве, следует предположить, что это было самоубийство. Избалованный неограниченной властью, привыкший к тому, что все его слова и поступки не вызывают ничего, кроме единодушного восхищения, Сталин позволял себе в адрес жены грубые шутки, непристойные выражения оскорбления, а в пьяном виде разражался отборнейшим матом. По словам очевидцев, он получал от ее унижения явное удовольствие, особенно когда все это происходило на людях, в присутствии многочисленных гостей. Робкие попытки Аллилуевой одернуть мужа вызывали немедленный грубый отпор. У несчастной женщины не было ни малейшей возможности избавиться от деспота мужа. Никто не смог бы ее защитить. Она попала в капкан, освободить из которого могла только одна смерть. Новую дачу в Кунцево Сталин начал строить после трагической смерти жены. Пока ее строили, он жил на дальней даче в Липках. Но и она не пользовалась любовью Сталина, так как также напоминала ему о жене. Место для строительства Липок выбирала Надежда. Поэтому вождь с нетерпением ждал, когда построят его новую резиденцию. Место для строительства резиденции было выбрано не случайно. От Кремля ее отделяло 12 минут езды, поэтому дачу называли Ближней. Ее также называли по месту расположения Кунцевской или Волынской, или по цвету главного здания зеленой. По словам очевидцев, хозяин любил зеленый цвет, возможно, потому что он маскировочный. С началом строительства Ближней ее окрестности стали недоступными для посторонних. Сталин сам часто приезжал на стройку и постоянно высказывал пожелания, которые до мелочей удовлетворялись. Но через несколько лет дом ему разонравился, был разобран, и в 1934 году построен новый, с коридором, который вел в отдельно стоящий служебный дом. Вот как рассказывал о начальном этапе строительства дачи личный охранник Сталина Рыбин. К 1931 году это место в районе Кунцево едва ли можно было назвать райским. С севера за сосновым лесом пролегало Можайское шоссе, откуда слышался постоянный гул транспорта, неслись частые сигналы и выхлопные газы. Западнее, в деревне Давыдково, вечерами под гармошку горланили пьяные мужики, которых бронили голосистые жены. С юга, примерно на таком же расстоянии, находилась Киевская товарная станция, где не умолкал грохот буферов при сцепке вагонов, а маневровый паровоз непрестанно издавал гудки. От всего этого Содома не спасали ни сосны, ни дощатый забор. По словам Рыбина, первоначально забор дачи был обыкновенный, из досок, без всякой колючей проволоки, правда, высотой в 5 метров. А в 1938 году появился второй внутренний, трехметровой высоты с прорезями смотровых глазков. Заставили это сделать явные угрозы оппозиции. Между ними был сделан деревянный настил, на котором несли службу полтора десятка постовых. Здесь было 6 постов, оборудованных телефонами. На каждом дежурили по 2 хорошо вооруженных офицера. Ночью периметр дополнительно обходили несколько охранников с собаками. К территории дачи примыкало двухэтажное здание казармы, рассчитанное примерно на 100 солдат и офицеров. За все время не было ни одного несанкционированного проникновения и тем более нападения на объект. Однажды охрана, проверяя территорию дачи, обнаружила на дорожке винтовочную пулю. Провели баллистическую экспертизу и выяснили, что злополучная пуля прилетела со строящегося здания университета. В ходе дальнейшего расследования выяснили, что при очередной смене караула, сторожившего заключенных строителей, кто-то из конвоиров, сдавая пост, нажал на курок винтовки, в стволе которой был боевой патрон. По иронии судьбы, пуля направилась прямо к сталинской даче. По словам Рыбина, слухи о железобетонной крепости с зарешеченными окнами и двойными бронированными дверями за которыми Сталин безвыходно скрывался в своем кабинете до последних дней и засиделся там настолько долго, что собралось Политбюро и единогласно проголосовало вскрыть броню автогеном, были выдуманы Хрущевым. Сегодня кажется, что построены архитектором Мироном Ивановичем Мержановым в 1934 году уютный камерный дом, раскинувшийся среди живописных холмов, вековых елей и сосен, идеально вписан в окружающий ландшафт. Трудно поверить, но все эти деревья высаживали на абсолютно голом пустыре, а все холмы насыпали искусственно. По указанию Сталина на территории в 26 га было высажено более 70 тысяч деревьев. Благодаря этому дом площадью 1110 квадратных метров абсолютно не виден с дороги. Все посетители, включая членов Политбюро, могли приехать сюда только по приглашению вождя. Машины при этом полагалось оставлять на внутренней стоянке у въезда на объект и следовать пешком через парковую часть под приглядом специально натасканной охраны. Дабы ничего не мешало наблюдению, все ветки на деревьях в парке были срезаны на уровне 1,5 метра от земли. По словам очевидцев, Сталин поставил перед архитектором непростую задачу. Дом должен быть точь-в-точь, как его кремлевская квартира. Мержанов изучил устройство сталинской квартиры в Кремле и начал строительство главного здания. Кухню построили в отдалении, а рядом с ней небольшую баню с печью-каменкой по сибирскому образцу. На вид обычная баня, отделанная деревом, небольшой предбанник с бильярдным столом. Неподалеку от главного дома в это же время был выстроен малый дом с прихожей, столовой, кабинетом и спальней. Здесь останавливалась дочь вождя Светлана, когда приезжала в гости к отцу, а иногда жил и сам Сталин. Например, когда главный дом был заминирован ввиду, как тогда казалось, почти неизбежной сдачи Москвы немцам. В книге «20 писем к другу» дочь Сталина Светлана написала: «Первоначально дом был сделан довольно славно. Современная летняя одноэтажная дача, распластанная среди сада, леса, цветов. Наверху во всю крышу был огромный солярий. Там мне так нравилось гулять и бегать». Обычная одноэтажная дача из 7 комнат. Никаких бассейнов или массажных там не имелось. Никакой роскоши тоже. В небольшую спальню Сталина поставили деревянную полуторную кровать, на которой до вселения хозяина по очереди спали охранники. Спальню и другие комнаты обшили под соломку, сделав исключение лишь для зала. Там стены отделали мореной фанерой под дуб, а пол выложили дубовым паркетом. Многочисленные окна, изготовленные из зеркального стекла, закрывают коротенькие белые шторы. По одной из версий, Сталин опасался, что за длинными портьерами может спрятаться злоумышленник. По другой он якобы сказал, что батареи должны греть воздух, а не шторы. По словам очевидцев, дача вождю очень понравилась, и прежде всего своей скромностью и функциональностью. Результатом сталинского благоволения стало чуть ли не сотни заказов на подобные дачи для членов Политбюро и наркомов по всему Подмосковью и Черноморскому побережью. Мержанов становится главным архитектором в ЦИК. Кстати, он был автором проекта сочинского санатория РККА имени Ворошилова, за который получил госпремию и гран-при на Парижской выставке 1937 года. Доверие Сталина к Мержанову в какой-то период было почти безграничным. Его неоднократно приглашали на дачные новоселья, где вождь взял за правило первый бокал кинзмараули поднимать за творца и строителя этого замечательного дома. Случай для СССР тех лет уникальный. Обычно первый тост звучал примерно так: «За вдохновителя наших побед, великого Сталина». Задача сделать все, как в Кремле, проецировалась потом практически на все остальные сталинские дачи. Внутри дубовые панели и паркет, обязательно бильярд и кинозал, наружные стены оштукатурены цементом, перемешанным зеленой краской. Практически все дачи генсека, сооруженные в 30-е и 50-е годы, были выдержаны в одном так называемом сталинском стиле. Внешне они отличались друг от друга, но внутри интерьер даже в мелочах был одинаков. Стены комнат наполовину их высоты декорировали дубом и карельской березой, а выше красили в светло-желтый или лимонный цвет. В каждой комнате ковры, бронзовые люстры или бра, диваны, кресла, картины. Охрана называла эти дачи «зелеными близнецами».